Глава 8. Каждый раз, когда при раскрытии преступления приходилось сталкиваться с вопросами интимных человеческих отношений, Антон Бирюков испытывал неприятное чувство. То это была брезгливость от нечистоплотности откровенных подонков, то неловкость от того, что в силу служебного положения стал невольным свидетелем сокровенной тайны, в общем-то, порядочных людей. Овчинников производил двоякое впечатление. С одной стороны, это был рубаха-парень, узнать правду у которого не составляло большого труда. С другой — амурные похождения и постоянные выпивки Анатолия Николаевича, судя по всему, были так густо переплетены, что он, наверное, и сам не мог разобраться, где говорит правду, а где сочиняет. Чтобы уменьшить круг подозреваемых, Антон решил, не откладывая в долгий ящик, точно установить, когда Овчинников уехал в раздумье. Если он действительно отчалил на своем корвете от берегов Новосибирска утром 21 августа, то у него появлялось алиби, и причастность к происшествию с Холодовой могла быть лишь косвенной. Подтвердить время отъезда, по словам Анатолия Николаевича, могла неизвестная еще для Антона Афродита. Поэтому, едва заявившись в свой кабинет, Бирюков отыскал в телефонном справочнике интересующий его магазин и тут же набрал номер. Ответил усталый женский голос. «Скажите, Фрося Звонкова у вас работает?» — спросил Антон. «Боже мой!» — вздохнула женщина. «Только что русским языком сказала. Отдыхает Фрося сегодня. Звоните домой». Бирюков насторожился. «Вы ничего мне не говорили. Я вам первый раз звоню». Женщина чуть помолчала. «Простите, видно, голос перепутала. Минуту назад какой-то мужчина Фросю спрашивал. У нее есть телефон на квартире?» «Да». Женщина назвала номер. «Спасибо», — сказал Антон. И, положив трубку, принялся торопливо листать телефонный справочник. Звонкова Е.В. жила на улице Петухова. Запомнив адрес, Бирюков срочно заказал себе служебную машину. Он еще не мог толком объяснить, чем насторожил его, опередивший всего на одну минуту, телефонный звонок в магазин. Но что-то в этом звонке показалось подозрительным. Надо было ковать железо, пока оно горячо. Дом, в котором жила Звонкова, оказался в самом начале улицы. Отыскав нужный подъезд, Антон, поглядывая на пронумерованные двери, стал подниматься по лестнице. Между третьим и четвертым этажами навстречу попалась нарядно одетая примерно 25-летняя женщина с удивительно правильными чертами лица. «Вы Звонкова?» — почти интуитивно спросил Антон. Женщина остановилась. Сверху вниз, посмотрев на Антона и поправив на плече ремень от импортной дамской сумочки, она ответила: «Да, а что такое?» «Нужно с вами поговорить». «Извините, спешу». Антон показал удостоверение. Заглянув в него, Звонкова пожала плечами. «Слушаю вас». «Место не совсем подходящее для серьезного разговора», — сказал Антон. Звонкова поколебалась и молча пошла вверх по лестнице. На четвертом этаже она открыла дверь и предложила Антону: «Проходите». Антон, чувствуя негостеприимное настроение хозяйки, сухо сказал: «Мне нужно поговорить с вами об Анатолии Николаевиче Овчинникове. Знаете такого?» Звонкова покосилась на телефон, стоящий на тумбочке у большого трюмо, и тихо ответила: «Знаю». «Когда вы с ним последний раз виделись?» «Дня три назад». «Точнее вспомните?» «Точнее. 21 августа утром, когда Анатолий на своей моторке в раздумье поехал». «До этого он у вас ночевал?» Лицо Звонковой стыдливо покраснело. «Две ночи». «А в ночь с 20 на 21?» Звонкова пожала плечами. «Не знаю». И, вспыхнув кумачом, запоздало спохватилась. «Ой, вспомнила. Тоже у меня был Анатолий». Будто ничего не заметив, Антон спокойно спросил. «Можно воспользоваться вашим телефоном?» «Пожалуйста». Набрав номер медвытрезвителя, Бирюков назвал себя и попросил дежурного проверить по журналу учета, ночевал ли у них с 20 на 21 августа слесарь домоуправления Анатолий Николаевич Овчинников, задержанный в нетрезвом виде на вокзальной магистрали. Когда, получив от дежурного утвердительный ответ, он посмотрел на Звонкову, и та стыдливо отвела глаза. «Так вот, неправду вы мне сказали», — медленно проговорил Антон. «И научил вас солгать Овчинников, который звонил вам перед моим приходом. Только вы его неправильно поняли, так?» Звонкова, отвернувшись, долго молчала. Лицо ее при этом полыхало нервными пятнами. В конце концов она словно набралась решимости, бросила сумку на кровать и тихо вздохнула. «Так!» «О чем конкретно?» — просил Овчинников. «Чтобы, если спросит уголовный розыск, я подтвердила, будто Анатолий две ночи провел у меня, а 21 августа утром я проводила его в раздумье». «Значит, он у вас не ночевал, и в раздумье вы его не провожали?» «Конечно, нет». Звонкова вдруг засуетилась. «Ой, что ж мы на ногах?» И, придвигая к Антону стул, заискивающе улыбнулась. «Садитесь, пожалуйста». «Чем Овчинников объяснил такую просьбу?» Усаживаясь напротив Звонковой, спросил Антон. «Сказал, что случилась какая-то неприятность с одной женщиной, и уголовный розыск подразумевает, ой, это, подозревает в случившемся его, то есть Овчинникова». «Почему он к вам обратился со своей просьбой?» Звонкова дернула плечами. «Просто мы давно знакомы. Анатолий когда-то ухаживал за моей старшей сестрой, еще когда Нина не замужем была, но у них ничего не получилось. А нынче вдруг ко мне свататься начал. На 15 лет ведь старше, но липнет. Спасения от него нет». «И в угоду такому человеку вы согласились солгать? Но ведь он же не преступник, тем более на женщину Анатолий никогда руку не поднимет». «Деменского Юрия Павловича знаете?» — спросил Антон. «Знаю. Юра — полная противоположность Анатолию. Умница, начитанный». «А с его женой не приходилось встречаться?» «Разве он женат?» «Вероятно», — уклонился от прямого ответа Антон. «Нет, Юра холостяк. Его, как Алика Зарванцева, наверное, никогда не женишь». «Вы Зарванцева знаете?» «Конечно. Алик — племянник мужа моей старшей сестры, за которой в молодости ухаживал Овчинников». «Ваша сестра замужем за Ревазом Давидовичем Степнадзе?» «Да, на 30 лет дурочка старше себя любовь нашла, будто моложе женихов не было». Звонкова усмехнулась. «Впрочем, Нине не любовь нужна, а обстановка, машина, дача. У Реваза все такое имеется на высшем уровне. Богато живут. Как куркули. Наверное, миллион на сберкнижке». «Так много». «Реваз на Крайнем Севере долго работал. Старуху свою там похоронил. Потом в Сибирь перебрался, тоже на приличный оклад устроился. Он с 55 лет на пенсию ушел и 120 рубликов получает. И еще проводником подрабатывает», как будто к слову добавил Антон. «Делать ему нечего. Понимаешь, дорогая, не могу без работы», — передразнила Звонкова. «И Нина ему подпевает: ну что ты в самом деле будешь дома из угла в угол слоняться? Поезди летом на юг, погрейся на солнце». Антон улыбнулся. «Не любите вы свою сестру?» «За что ее любить? За жадность? В прошлом году дала 80-рублевый перстень поносить, а я как на грех потеряла его, так Нина мне всю шею перепилила. Пришлось из отпускных с ней рассчитываться». «И Ревас Давидович такой же?» «Нет, если б не Нина, старик, наверное, сорил бы деньгами. Песок уже сыплется, а на женщин косит глаза». «Племянник не в дядю удался?» Алик размазня, перед женщинами как мальчик краснеет. Говорят, с Овчинниковым дружбу водит. Алик зарабатывает хорошо, вот Анатолий около него и пристроился. Бирюков достал несколько фотографий. Среди друзей Овчинникова кого-либо из этих не встречали? Звонкова, удивленно изогнув тонкие брови, с интересом стала рассматривать снимки. Дойдя до фото, Сипенятина вскрикнула. «Ой, это ж Вася Сипенятин! Мама его, Мария Анисимовна, вот здесь, через стенку от меня жила. И Вася с ней жил, потом его посадили. Мария Анисимовна уже старенькая, на четвертый этаж ей тяжело подниматься, и она обменяла квартиру. Теперь у Бугринской рощи живет. Иногда забегаю к ней». Звонкова оживилась. «Вы знаете, Сипенятины сюда из Каменки переселились. И вот когда там их домик ломать стали, Вася нашел на чердаке полный сундук оставшихся от своей бабушки икон. Каких только там не было. Все распродал, а на последний попался. Он и книгами церковными спекулировал. Проще говоря, Вася такой жук, что не приведи Господи». «Когда последний раз его видели?» — спросил Антон. «Буквально на днях забегал ко мне в магазин. Привет, зазноба. Это Вася обычно меня так называет. Привет, зайчик, говорю. Освободился?» «Почистой. Слышь, дай взаймы, червонец, до завтра». «Держи карман шире», — говорю. «Знаю твои завтраки». Вот так поболтали, и все. «Овчинников и Сипенятин знакомы?» «Не знаю, никогда их вместе не видела». Неожиданно раздался телефонный звонок. Звонкова приподнялась, чтобы подойти к нему, но тут же, словно передумав, села. «А вы чего-то испугались?» — заметив это, спросил Антон. «Наверное, Овчинников звонит», — смущенно опустив глаза, ответила Звонкова. «Мы ведь с ним договорились встретиться, но я вот с вами задержалась». Анатолий обещал рассказать о той женщине, с которой неприятность случилась. У Антона мигом возникла рискованная, но очень многообещающая мысль. «Фрося», — впервые назвав Звонкову по имени, — сказал он. «Пойдите сейчас на эту встречу, помогите уголовному розыску». «Ой», — испугалась Звонкова, — «я не умею врать, я краснею». Анатолий сразу заметит. «Вы не говорите ничего, только слушайте», — стал уговаривать Антон. «Главное, о нашем разговоре Овчинникову ни слова». «Анатолий не преступник, уверяю вас». «Вот давайте это и докажем».